Нет больше ни трубочистов, ни угля. Рождество 1943 года. Адский холод, а угля нет. Маскировочная сеть, которую натянули над Шарлоттенбургским шоссе, чтобы сбить с толку английских пилотов, оказалась совершенно бесполезной. Она прорвалась во многих местах и лоскутьями свисает со скелетов разрушенных домов. Поскольку все силы Люфтваффе были брошены на побережье Атлантики и на русский фронт, самолеты британских ВВС стали безраздельными хозяевами города. Ими управляют евреи, безуспешно пытается внушить своим согражданам Геббельс. Однако даже в Берлине, где люди ничего не знают о лагерях смерти, стремление правительства свалить все неудачи на евреев воспринимается весьма скептически. В кинохронике показывают взятие Севастополя. Немцы, наконец, одержали крупную победу. Однако солдаты в форме вермахта выглядят смертельно уставшими, отощавшими, почти такими же измученными, как и их русские пленники. Русские пленные не похожи на евреев, как, впрочем, избитые английские летчики, чьи фотографии публикуют в газетах. Не похожи даже несмотря на недельную щетину и головы, обритые, как у уголовников. Ненависть к иностранцам вспыхивает по конкретным поводам. Крестьяне в пригороде устраивают суд линча над захваченными британскими парашютистами, светловолосыми и голубоглазыми. Не евреи, а англичане уничтожают наши урожаи, говорят в деревнях. Государственные служащие, верные своему долгу, каждое утро отправляются на работу пешком, с папкой под мышкой, по улицам, превратившимся в руины. Берлин напоминает разоренный муравейник. Нет больше трубочистов, нет разносчиков угольных брикетов, нет ни стекол, ни стекольщиков, нет продавцов сосисок. Мир мелких торговцев и ремесленников исчез. Романское кафе, которое когда-то одновременно притягивало и раздражало штурмовиков, в конце концов сгорело. Изменились даже элегантные кварталы западной части города, например, Тиргартен, где уже не увидишь аккуратно одетых нянечек, которые всегда прогуливались со своими колясками среди статуй победителей. Теперь эти статуи разбиты, и их осколки валяются в траве.